Когда Стью как бы мимоходом спросил, какое впечатление произвел на него Гарольд, прежде чем упомянуть о пустующем месте в оргкомитете, в глазах Ларри Андервуда мелькнули настороженность и недоумение. «Френ рассказала тебе, на «ты» они уже успели перейти, о моей зацикленности на Гарольде, так?» «Да». Ларри и Стью сидели в гостиной типового дома, какими застраивался район Столовой горы. На кухне Люси готовила обед, подогревая консервы на газовом мангале, который соорудил ей Ларри. Она пела «Кабацких женщин» и, судя по голосу, пребывала в прекрасном расположении духа. Песня «Роллинг Стоунс». Стью закурил. Теперь он курил не больше 5-6 сигарет в день, потому что не мог представить себе, как Дик Эллис оперирует его на предмет рака легких. «Знаешь, идя по следу Гарольда, я снова и снова говорил себе, что он окажется не таким, как я его представляю. Так и вышло, но я до сих пор пытаюсь понять, что он за человек. Чертовски любезный, гостеприимный хозяин. Открыл бутылку вина, которую я ему привез, и мы выпили за здоровье друг друга. Я отлично провел с ним время, но...» «Но?» «Мы подошли к нему со спины, Лео и я. Он строил кирпичный заборчик вокруг клумбы, обернулся. Наверное, не слышал наших шагов, пока я не окликнул его. И я подумал: святой Боже, да этот парень собирается меня убить». К двери подошла Люси. «Стью, останешься на обед? Еды хватит». «Спасибо, но Фрэнни ждет меня дома. Должен уйти через 15 минут». «Уверен?» «В следующий раз, Люси. Большое тебе спасибо». «Хорошо». Она вернулась на кухню. «Ты пришел, чтобы поговорить о Гарольде?» — спросил Ларри. «Нет, Стью уже принял решение». «Я пришел, чтобы предложить тебе войти в наш маленький организационный комитет. Одному из парней, Дику Эллису, пришлось отказаться». «Так просто?» Ларри встал, отошел к окну, посмотрел на тихую улицу. «Я думал, что смогу вновь стать рядовым». «Решать, разумеется, тебе. Нам нужен еще один человек. Тебя рекомендовали». «Кто, если не секрет?» «Мы наводили справки. Фрэнни думает, что в комитете ты будешь на своем месте. И Ник Эндрос поговорил. Он не говорит, но ты меня понимаешь. С одним из тех, кто пришел с тобой. С судьей Феррисом». Ларри выглядел очень довольным. «Судья дал мне рекомендацию? Это круто. Знаете, в комитет лучше взять его. Он умен как дьявол». «Ник так и сказал. Но ему 70, а медицина у нас сильно хромает». Ларри улыбнулся. «Значит, комитет будет не таким уж временным, как кажется». Стью улыбнулся в ответ и чуть расслабился. Он еще не пришел к однозначной оценке Ларри Андервуда, но уже понимал, что родился тот не вчера. «Пожалуй, что да. Мы бы хотели, чтобы наш комитет в полном составе переизбрали на более длительный срок». «И лучше бы без оппозиции». Ларри смотрел на него приветливо и жестко, очень жестко. «Принести тебе пиво?» «Лучше не надо. Пару дней тому назад я слишком много выпил с Гленном Бейтманом. Френ женщина терпеливая, но не до такой степени. Так что скажешь, Ларри? Готов составить нам компанию?» «Полагаю... Ох, черт, ну конечно! Я думал, что стану самым счастливым человеком в мире, когда приведу сюда своих людей, чтобы кто-нибудь еще заботился о них. А вместо этого, твою мать! Простите мой французский, я себе места не нахожу от скуки». «Сегодня мы собираемся у меня, чтобы поговорить об общем собрании 18-го. Сможешь подойти?» «Конечно. Можно привести Люси?» Стью медленно покачал головой. «Не говори об этом. Какое-то время мы хотим не придавать это огласке». Улыбка сползла с лица Ларри. «Шпионские игры не по мне, Стью. Наверное, лучше сразу об этом сказать, чтобы потом избежать лишней суеты. Я думаю, июньские события имели место именно потому, что слишком много людей стремилось ничего не придавать огласке. Бог тут ни при чем. Напортачили люди. Только они. Матушке я бы говорить этого не стал. Стью по-прежнему безмятежно улыбался. Если на то пошло, я полностью с тобой согласен. Но ты бы остался при своем мнении, если бы шла война. Не понял. Тот человек, который всем нам снился. Я сомневаюсь, что он просто исчез. Ларри изумленно уставился на Стью, обдумывая его слова. «Глен говорит, что может понять, почему о нем никто не упоминает», — продолжил Стью. «Пусть мы и предупреждены. Люди все еще в шоке. Они чувствуют, что прошли через ад, чтобы добраться сюда, и хотят только одного — залезать раны и похоронить своих мертвых. Но ведь матушка Абагейл здесь, а значит, он там». Стью кивнул на окно, за которым под ярким солнечным светом поднимались утюги. «Большинство собравшихся здесь, возможно, не думают о нем, но я готов поспорить на последний доллар, что он думает о нас». Ларри бросил взгляд на кухню, однако Люси вышла во двор и говорила с Джейн Ховингтон, живущей в соседнем доме. «Ты думаешь, он хочет добраться до нас?» — сказал Ларри, понизив голос. «Не самая приятная мысль перед обедом. Аппетита не прибавляет». «Ларри, я сам ни в чем не уверен. Но матушка Апогейл говорит, что ничего не закончится, так или иначе, пока он не разберется с нами или мы не разберемся с ним». «Я надеюсь, она говорит это не всем, иначе люди рванут в грёбаную Австралию». «Вроде бы секреты не по тебе». «Да, но это...» Ларри замолчал. Стью продолжал добродушно улыбаться, и он улыбнулся в ответ, однако как-то кисло. «Ну ладно, твоя правда. Мы все обговариваем и держим рты на замке». «Отлично. Увидимся в 7». Они вместе пошли к двери. «Поблагодари Люси за приглашение поужинать», — сказал Стью. «Мы с Фрэнни очень скоро найдем ей дело». «Отлично», — кивнул Ларри, а когда Стью уже взялся за ручку, вдруг воскликнул. «Эй!» — Стью вопросительно посмотрел на него. «Есть один мальчик», — медленно произнес Ларри. «Он пришел с нами из Мэна. Его зовут Лео Роквей. У него проблемы. Люси и я в каком-то смысле делим его с женщиной, которую зовут Надин Кросс. Надин и сама со странностями, ты знаешь?» Стью кивнул. В городе говорили о той непонятной сцене, которая разыгралась между матушкой Абагейл и этой Кросс, когда Ларри привел свою группу. «Надин заботилась о Лео, пока не появился я. Лео в каком-то смысле видит людей насквозь. И не он единственный. Возможно, такие люди существовали всегда, но после гриппа их стало чуть больше. Лео. Он не захотел войти в дом Гарольда. Не захотел остаться даже на лужайке. Это немного странно, да?» «Да», — согласился Стью. Еще несколько секунд они задумчиво смотрели друг на друга, а потом Стью отправился домой ужинать. За столом Фрэн занимали собственные мысли, поэтому они особо не разговаривали. А когда она укладывала последние тарелки в ведро с теплой водой, начали прибывать члены организационного комитета свободной зоны Болдера.